Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Да. Алло. Да. Здравствуйте, компания Кредит 911, Ежикова Светлана Валерьевна, по поводу Сакинат отдела. Могу я услышать по этому номеру? Нет, не можете, вы уже на сегодня, не на сегодня, а на этой неделе исчерпали количество взаимодействий допустимое. Поэтому со мной... Конечно, я только разговаривать нам не о чем, когда вы надумаете соблюдать законодательство Российской Федерации, когда вы вспомните о том, что есть 230-й федеральный закон, который регламентирует вашу деятельность. Ну, так когда вы начнете его соблюдать, тогда мы с вами все обсудим. Ну, а как же вы соблюдаете, если вы звоните третий раз за неделю? Как это вы соблюдаете так? Третий раз за неделю. Когда вам звонили? Вчера два раза мне звонили. Сегодня третий. Вчера два раза звонили. Угу. Один раз вижу, вчера звонили, вы трубку бросили. Да, не врите. Не врите. Вот не надо. Вот я вам могу прямо сейчас запись разговора прислать о том, как ваша звонилка истерично бросала трубку сама. И о том, как. Да вы можете повторять хоть 10 раз. Нет, никогда я не прерываю никакие разговоры. Никогда такого не бывает. Вы лжете. Вам настолько стыдно признаться в собственной несостоятельности, что вы с несчастным должником справиться не можете в диалоге. Вы же точно так же, как и остальные. Сейчас бросите трубку в итоге. Бросите, как и все другие звонилки, предыдущие до вас. Потому что вы, каждая из звонящих, понимает, что вам здесь ничего не светит. Так вот, законодательство, когда начнете соблюдать, тогда поговорим. На этой неделе количество взаимодействий исчерпано. Я вам все сказала. Замечательно. Замечательно, можете быть свободны. Ну, пожалуйста. То же самое могу сказать вам. Ну, все, можете быть свободны. Вы понятно, что можете сказать только то же самое, что я, потому что своих-то мозгов не хватает, видимо, на ведение диалога. Алло? Да. Да, здравствуйте. Сакинат отдел? Кто спрашивает? Кредит 911. Вы что, охренели там? Четвертый раз за неделю? Что за неделю? Звоните вы четвертый раз за неделю. За сегодня второй раз только. Мы. Да вы успокоитесь. Да я спокойна. Вы, видимо, неспокойны. Да хочу мне позитивно. Вы закон нарушаете. Охренели совсем? Это вы нам говорите, мы это я вам говорю. Нарушаем. Знаете что, деточки, я, наверное, записи разговора вместе с детализацией сегодня же направлю жалобы в ФССП. Потому что пора вам уже лицензии лишать, слишком борзые вы. Ага. Да вы не Сакинат. Вы пранкерша, что ли? Херанкерша. Не-не, вы не Сакинат. У Сакинат да это с чего бы это? Да потому это. Да мне вообще срать. Что ты там думаешь, так короче? Все тебе вас сказано. Обратно отвезти и чтобы вас там перевоспитали. Да, так приезжай в Дагестан, приезжай. Да, очень тебя злавит, там перевоспитают очень быстренько. Таких, как ты, у нас да, вешают, да. Ты знаешь? Да вы спокойнее себя ведите. Да я спокойно, я тебе факт констатирую. Такой, как ты, бы долго не прожил. Да. Таких ладно, ублюдков вы, еще маленьких. Вы, наверное, не в трезвом состоянии, я так понял. Душат. Вы в нетрезвом состоянии сейчас. Да, я слышу, как у тебя язык заплетается. По Фрейду, да? Не, вы Сакинат. Не-не-не, у Сакинат другой голос. Вы кто-то из пранкеров. Да ты ей долбанутый просто, вот и все. До свидания. Не будет? Да. Говорим. Здравствуйте. Внимательно слушаю. Мне необходимо услышать Ольгу Викторовну. Слушайте, раз необходимо. Меня зовут Александров Павел Владимирович, Кредит Экспресс Финанс. Наш разговор записывается. Ольга Викторовна, звоню вам по вопросу вашей задолженности в Ренессанс Кредит Банке. Вы знаете, что у вас имеется задолженность? Не в курсе. Ольга Викторовна, как вы не в курсе? Ну, как вы уже общались... Ольга Викторовна, вы заключали договор с банком Ренессанс Кредит в 2018 году? Не помню. А кто же брал денежный кредит? А когда это было? по вашему? Это было 12 числа 4 месяца 18 года. А, ну в апреле не помню. Он у меня каждый год, как день космонавтики, это близится, так я все, я сразу собой не обладаю. Как вспомню Гагарина, какой мужчина красивый был, и все, и жизнь уже не та. Поэтому что брала, что не брала, все как-то... Ольга Викторовна, у вас образовалась задолженность в размере 99 390 рублей 37 копеек. И вы уже производили оплату по данной задолженности. Но теперь вышли в просрочку. Как вы собираетесь закрывать данную задолженность? А с чего вы взяли, что я собираюсь это делать? Ну, Ольга Викторовна, то есть вы отказываетесь от оплаты, я правильно понимаю? Вы можете понимать, как хотите. Хорошо, Ольга Викторовна, я укажу это в деле. До свидания. В каком деле? У вас есть папочка бумажная с надписью «Дело»? В деле он укажет. Ольга Викторовна. Деловуха, куда деваться? Конечно, укажу. Ну все. Ольга Викторовна, говорите корректно. А что такого-то некорректного? Директриса мне... Алло. Ну. Ваш разговор будет... Алло. Да. Здравствуйте, компания ИС. Меня зовут Сафронова Маргарита Михайловна. Ведется запись разговора. Анастасия Сергеевна, это вы? Это мы. По поводу ваших обязательств перед компанией Moneyman звонок поступил. На сегодняшний день перед компанией Moneyman у вас имеется задолженность 59 676 рублей 75 копеек. Сумма для полного закрытия договора вашего займа. Кредитор оставляет мне в течение 3 дней произвести оплату. Скажите, пожалуйста, в какой изделии у вас же производите? Ни в какой из перечисленных. А почему вы отказываетесь от исполнения требования кредитора? Не испытываю необходимости. Что? Платить что? Анастасия Сергеевна, необходимость... Ой, вы через слово вас слышно. Что вы сказали еще раз, можно? Что у вас ни один не оплаченный займ, несколько. И что? Вам производить однозначно нужно. Что это мне нужно? Вы как будто лучше знаете без меня, что мне нужно. Скажите, пожалуйста. Анастасия Сергеевна, закон гласит о том, что вы обязаны произвести. Прямо именно я, да? 310. Да. Ага. Ага. Ну ладно, пусть гласит. Знаете, как говорил, если я не ощущаюсь, Салтыков-Щедрин, что суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Угу. Анастасия Сергеевна, данная запись разговора, соответственно, прикреплена к материалам вашего отдела, я не знаю, если он сильно есть. Зачем мне сейчас вот эта бесполезная информация была дана? Куда вы там чего будете крепить? Это вы мне сейчас бесполезную информацию говорите. То есть творчество величайшего писателя Салтыкова-Щедрина для вас бесполезная информация. Вы фамилию сменили? Вы Козявина? Вот кто мне дизлайки ставит, да? Вот кто мне дизлайки ставит. Я поняла. Всем арестом заходите, отслеживаете. Эх вы. Угу. Ага. Ну, в миру у меня одно имя, а вот для того, чтобы мне призывать высших духов, да, мне необходим псевдоним. Вот у меня псевдоним такой есть. А, у вас раздвоение личности. Никакого нет у меня раздвоения личности. Что вы говорите такое, не дай бог. Дело в том, что настоящее имя свое нельзя просто называть духом, а то затянут в омут, вот как вас, допустим, затянуло дух уже. Козявин, подожди, дух Козявин, это... Да Козявина жива еще пока, какой дух у нее может быть? Ну, ничего вы не понимаете. Я спорить не буду. Да, прощайте, у меня вторая линия. Да, да. Здравствуйте. Компания «Инкредит» 911, Воронина Ирина Геннадьевна. А вы Сакина Тавиловна? Да. А вы звоните пятый раз за неделю. Пятый. Значит, трубки не надо сбрасывать. Во-первых, трубки бросаете вы. А во-вторых, где в 230-м федеральном законе упоминание о том, что если я брошу трубку, то можно мне звонить больше, чем два раза в неделю? Договоренность была достигнута? Нет. А где в 230-м давайте федеральном законе написано о договоренности? Mm-hmm. Что? Где? существу. Давайте по существу. Почему не давайте по существу. Почему звоните пятый раз за неделю? На что вы рассчитываете? Ну, давайте сейчас мы с вами побеседуем, мы информацию зафиксируем, и вам на этой неделе больше звонить никто не будет. Нет, мы не будем никакую поэтому информацию фиксировать, быть. Потому что вы превысили количество допустимых взаимодействий. То есть вы отказываетесь от коммуникации? Конечно, на этой неделе вам закон запрещает. Дело не в том, в каком письменном виде. Я отказываюсь от того, чтобы кредит 911 нарушал законодательство. Это делается через нотариуса. Вы можете говорить мне параллельно. Понятно. Вы с мамой так с своей разговариваете, она научила вас так воспитала. Уникальные, просто уникалы. А вы получаете люлей каждый раз, вербально. Да. Розбанк, это Катерина, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Борисовна, вы? Да. Задолженность у вас перед Росбанком 107 дней. Самый большой по трем продуктам. Общая сумма 498 288 рублей на 3 копейки. Что у вас по оплатам? Ничего. Вы в курсе, да, что банк выполнил, может, требует всю сумму? Требуйте. То есть вам ее будет проще выплатить, что ли? Нет, я не буду ее платить. Почему? Не хочу. Почему не хотите? То есть, по-вашему, взять чужие деньги, потратить их и не утащить нормально? Вполне. То есть вы отказываетесь от этого, все верно? Да. Если вы хотите, чтобы подали в суд, то это все брать, чтобы в итоге попадать. Да, очень этого жду. То есть самостоятельно разрешать имущество, вы не хотите вытащить, что все через... Чего? Вы не хотите самостоятельно реализовать имущество, вы хотите, чтобы его реализовывали судебные приставы, да? Нет, никто ничего не будет реализовывать. Да. Перестаньте бредить. Почему такая уверенность? Вы сегодня думаете, что мышцы никогда не рисуют? А вот увидите. У вас все? Нет, сейчас еще информацию фиксирую. Еще что-нибудь посмотрим. По анкетным данным будем заполнять, не будете? Не, не будем. Не будете, да? Угу. Так. Вы вообще увидите? Вы работаете? Не буду вам сообщать такую информацию по телефону. Ну, вы просто в курсе, да, что если вы все же работаете официально, то вас могут арестовать свою плату, и это будет 50%. Да вы в суд сначала сходите. Чего об арестах каких-то говорить, если вы пока на уровне бла-бла находитесь? Еще рано, видите, как. В данный момент сейчас идет начисление штрафов. То есть сейчас а вы хотите подзаработать, да? Ну, не выйдет у вас. Успокойтесь. Ну, это спокойно. А вы? И я вполне спокойно. Вы не слышите? Ну, в данный момент что-то не особо. Нет? А вы когда, в какой момент услышали? Тревожные нотки или что? С чего вы сделали вывод, что я неспокойна? Да, сейчас. Беспокоюсь, да, думаете, да? Понятненько. Ну, ладно, хорошо. У вас все? Нет, еще фиксируем, буквально пару минут. А мне обязательно слушать, как вы по кнопочкам трещите там? Конечно, мне же надо все записать. Так записывайте. А что, вы не можете повесить трубку и записывать? Забудете, да? Конечно, нет. Вообще звонки идут после вас. Вот. Не, ну, в принципе, я все записала, тогда на этом все. Ну, ужасно понимаете, как мы с вами по плате не договариваемся, потом мир, по высказанию, будет продолжаться, звонки от нас будут продолжаться до полного повышения задолженности. Чего сказала? Ничего вот. Не поняла. Ну и ладно, в принципе, не повторяйте. То есть звонки будут продолжаться до полного повышения задолженности, вот. О, значит, вечность. Будем с вами общаться. Конечно. Угу. Ладно, все, угу, пока.